— проговорил он. Она погасила свечу. «Шлюха?» — Флад оглянулся на темное окно. «Ну и что? Может быть, она?» Он замолчал, увидев, что Артемис припал спиной к каменной стене и не обращает на него никакого внимания. Нападающий появился не из переулка и не из темного дверного проема. Он прыгнул на улицу из высокого окна. Вокруг него развивались складки черной накидки, заслоняя без того тусклый свет газового фонаря. «У него должен быть нож», — подумал Артемис. Боевые приемы Ванза в большинстве своем не требовали применения оружия, но были исключения. В нападении «Паук в облаке» всегда использовался нож. Артемис схватил край накидки, чтобы она не накрыла его, как рассчитывал нападающий. Рванув накидку в сторону, он едва увернулся от стремительного удара сапога. Ванзагарец ловко приземлился на тротуар лицом к Артемису. Его черты скрывала маска, сделанная из черного галстука. В руке у него блеснул нож. Он сделал выпад вперед. Артемис быстро отскочил в сторону. Он знал, что уже свел на нет особый прием противника. Теперь надо было действовать быстро, чтобы тот не успел сменить тактику. Человек в маске увидел, что объект уходит от удара, и попытался удержаться на ногах. Он едва не ударился о стену и на мгновение потерял равновесие. Этим воспользовался Артемис. Он ногой выбил нож из руки нападающего. Недовольный вскрик, и лезвие со звоном упало на тротуар. Потеряв преимущество, противник явно утратил желание драться. Он резко развернулся. Накидка взлетела за его спиной, как большое черное крыло. Артемис вцепился в край накидки и с силой потянул на себя. Он не удивился, когда накидка осталась у него в руке. Человек в маске убежал, исчез во мраке неосвещенного проулка. Его шаги затихали вдали. Артемис остался стоять, держа в руке шерстяную накидку. «Черт побери!» Флаг потрясенно смотрел на Артемиса. «Он набросился прямо на вас! Негодяй хотел перерезать вам горло!» Артемис посмотрел на накидку, которая выпала из его руки. «Да, должен сказать, вы блестяще с ним справились. Никогда не видел такого стиля борьбы. Весьма необычно. Мне повезло. Было предупреждение». Артемис посмотрел на темное окно, в котором перед самым нападением женщина погасила свечу. «Оно предназначалось не мне, но я им воспользовался». «Эти подлецы наглеют с каждым днем», — возмутился Флад. «Если так и дальше пойдет, то скоро нельзя будет выйти на улицу без охранника». Артемис поймал свисавшую из окна веревку. Ему хватило одного беглого взгляда на ее затейливые узлы. Лондон, конечно, славился бандитами и ворами всех мастей, но немногие из них были обучены боевому искусству Ванза. Глава 10. Языки пламени взмывали все выше. Они еще не вырвались за пределы библиотеки, но уже отбрасывали зловещие отблески в длинный коридор верхнего этажа. Клубы дыма вились и реяли, подобно темному знамени, возвещавшему о нашествии легиона демонов из преисподней. Она стояла на коленях перед дверью спальни. Тяжелый железный ключ был мокрым от его крови. Она старалась не смотреть на труп, лежавший на ковре. Но в тот момент, когда она поднесла ключ к замочной скважине, мертвец захохотал. Ключ выпал из ее пальцев. Мэдалин в ужасе проснулась и резко села на постели, вся дрожа и хватая ртом воздух. Она надеялась, что не кричала во сне. Все тело было мокрым от ледяного пота. Тонкая батистовая сорочка прилипла к спине и груди. Она не сразу поняла, где находится. Сердце сжалось от нового приступа страха. Выбравшись из постели, она коснулась босыми ногами холодного пола и тут вдруг вспомнила, что это спальня особняка Артемиса Ханта. его большого, мрачного и хорошо охраняемого особняка. Пальцы ее дрожали.